Книга первая. Пролог. Уважаемые читатели, для простоты восприятия материала я адаптировал названия месяцев, времен года, мер весов и длин, а также многие другие термины, описанного в книге мира под териалии, к которым вы привыкли. Добро здесь — свет, зло здесь — тьма. Так что не удивляйтесь, если увидите знакомые неделя, километр или август. В моем мире они называются иначе. Некоторых вещей вообще нет. Но мы же не собираемся соревноваться в оригинальности названий. Вот и я так думаю. Так что не придирайтесь к мелочам и наслаждайтесь чтением. От себя хочу добавить, что все имена и события книги являются моим вымыслом, без привязки к нашей реальности. Все совпадения случайны и не преследуют цели оскорбить чьи-то чувства или убеждения. Тана Дуск шла к своей цели в сладостном предвкушении. Место формирования камня она открыла 10 лет назад. Но, несмотря на требования имперских законов, вышестоящее руководство об этом не проинформировало. Женщина знала, что происходит с такими находками. Их изучают, классифицируют и изымают в пользу нуждающихся. За 49 лет, что Тана прожила в этом мире, ей трижды доводилось находить места формирования магических камней, и каждый раз все происходило по одному сценарию. Магическая академия забирала находку себе. Обладательницу всего одной способности с двумя гранями это бесило. Тем, у кого нет денег, положения или красоты, в этом мире мало что светило. В лучшем случае, на грядущий в этом году юбилей, 50 лет, академия подарит ей второй, никому не нужный камень способностей, и хвала свету, если у него будет хотя бы одна грань усиления. С академией станется всучить ей камень вообще без граней. Нет, подарок Тана сделает себе сама. За 10 лет ее цель должна напитаться силой, вобрать в себя окружающую энергию и... Женщина даже боялась об этом подумать, получить сразу три грани. Небывалое богатство для непримечательного мага, способное вознести его на вершину. Места, куда направлялась Тана, считались тихими. Ни разбойников, ни диких зверей, ни темных тварей с крона. Земли принадлежали какому-то баронскому роду, но женщину такие детали не волновали. Для нее, представительницы магической академии, все дороги были открыты. Случись же какая неприятность, способность ледяной шип, усиленная камнями поддержки урон холодом и ускорение заклинания, способна защитить свою хозяйку. Конечно, против закованных в стальную броню воинов заклинание не сработает, но откуда в здешних местах гвардейцы императора? Да и законов Тана не нарушает. Для всех она находится в поиске мест силы. Мест, где природа формирует магические камни способностей. Странности Тана заметила задолго до того, как достигла цели. Пространство начало давить, словно где-то поселилась темная тварь Скрона. Когда среди угасающих деревьев появился туман и какие-то темные блики, у женщины по спине пробежали мурашки. Как и любому другому магу, Тане 10 лет пришлось потратить на защиту стены. Именно так, с большой буквы, от тварей Скрона. Женщина прекрасно знала, каково влияние зараженных на пространство, потому остановилась, размышляя, как поступить. С одной стороны, камень «Ледяной шип» являлся проверенным оружием против подобных тварей. С другой, откуда здесь, в такой дали от стены, взялась зараженная тьмой тварь? Что она тут делает? Почему ее не нашли раньше? Не стоит ли вернуться в город и вызвать подмогу? Причем никакого урона чести здесь не будет. Тана не входила в когорту смертников, что встречали тварей в первых рядах. Ее задача была проста — стоять сзади и заливать тварей ледяными шипами. Здесь же смертников нет, и сражаться с противником придется один на один. Нужно ли ей это? Да, Скрон, его подери. 10-летний магический камень — слишком лакомая добыча, чтобы пугаться какого-то темного. Был бы здесь кто-то сильный, местный барон давно бы забил тревогу. Но раз здесь нет группы зачистки, ей нечего бояться. С одной-двумя зараженными тварями она точно справится, а больше здесь быть не должно. К тому же тварь могла поселиться в стороне от камня, и тогда даже сражаться ни с кем не придется. Тана заберет добычу и сбежит в город, где проинформирует стражей о новом темном. Так и следует поступить. Камень способностей будет ее, и никто не сможет сказать, что Тана Доск является посредственным магом. Ускорившись, женщина миновала деревья и выбежала на открытое пространство, замерев на несколько мгновений. Море. Последний раз Тана видела его 10 лет назад, когда судьба привела ее к этому месту, где в потаенной пещере обнаружился зародыш магического камня способностей. Причем именно способностей, не поддержки. Различать камни женщина умела. «Свет великий!» — прошептала пораженная Тана, когда увидела цель своего путешествия. От потаенной пещеры не осталось ни следа. Судя по кучам земли и камней, нечто невероятно большое вырвалось оттуда на свободу, разметав стенки в разные стороны. Женщина ощутила наступающую волну страха, сковывающую тело. Явный признак того, что где-то поблизости находится зараженная магическая тварь. Зарычав, Тана оскалилась и пригнулась, готовясь к битве. Пусть все 10 лет на стене она находилась во втором эшелоне, но ей довелось поучаствовать в отражении двух волн, за одну из которых она получила в награду камень поддержки ускорения заклинаний. Так что она никому не позволит себя запугать. Отступать поздно. Тварь уже почувствовала добычу и догонит пешего мага в считанные минуты. Только сражаться. И она, Тана Доск, сейчас докажет всему миру, что достойна второго камня с тремя гранями. Послышался шум перемалываемых камней, и из ямы выбралась зараженная тварь, уставившись на мага двумя глазками-антеннами. Огромный краб источал темный туман, заражая окружающий мир скверной скрона, и при этом обладал едва заметной золотистой аурой. От лица Таны разом отхлынула вся кровь, и женщина осознала, что выбраться отсюда ей не удастся. Если с магической тварью она еще могла сражаться, то с элитной ее сил будет недостаточно. Тана прекрасно поняла, что сейчас ее жизнь оборвется, однако проведенные на стене годы не прошли даром. Женщина инстинктивно принялась плести то единственное заклинание, которое не требовало магических камней, заклинание, которому научили ее на стене. Заклинание последней воли. Краб осознал, кто к нему явился, и с невероятной для своих размеров скоростью ринулся вперед. На три ледяных шипа монстр не обратил внимания. Они бессильно растеклись по золотистому куполу. Клешня с легкостью схватила добычу и разломила пополам. Драгоценная пища потекла в рот, даруя твари дополнительную силу. Но смерть Таны не прошла даром. Едва безжизненное тело оказалось неподалеку от пасти, сработало то самое заклинание, что готовила женщина на чистых рефлексах. Тана Доск явила последнюю волю, подорвав все три своих камня неподалеку от тела монстра. Потому что даже смерть не является оправданием того, что маг не уничтожил противника.